Собрание заговорщиков. Мы сидели на больших мягких подушках в просторном круглом зале без окон. Свет проникал внутрь лишь сквозь прозрачный потолок, отчего в зале даже в середине солнечного дня создавалась полутемная обстановка. По словам Папори де Качи, это только сегодня построенное хамелеонами из пенобетона помещение создавалось под будущий музей капитана Сюрприза-1. Но сегодня этому залу предстояло выступить местом исторической встречи заговорщиков, собирающихся выйти из состава Оранжевого дома. Я уже объявил своим подчиненным о намерении создать независимое государство у Натари и объяснил причины такого решения. Реакция собравшихся оказалась умеренно одобрительной. Не было ни криков восторга, ни высказываний против. Общее мнение перешедших на мою сторону капитанов озвучил Уараст Поль. «Мой принц, это лучший выход, который ваше высочество могли нам предложить. И я, и мои друзья всю свою жизнь честно работали и сражались во благо империи, а потому перспектива быть казненными по ложному обвинению в измене нас сильно не радовала. Можете полностью рассчитывать на нас, кронпринц». Адмирал Майктон Ака тоже не стал брать время на размышления. «Я давно знаю, что ваше высочество отличается неожиданными и нестандартными поступками, которые потом, по прошествии какого-то времени, оказываются удачными. Кронпринц Георг Ройлино Китон Месфель, я с вами». Полковник Гортон Вульф просто поднял руку, показывая согласие с предыдущими ораторами. Все присутствующие посмотрели на Айну, которая единственная из всех пока не высказала своей позиции. Моя помощница думала долго, а потом произнесла. «Я полностью на стороне кронпринца Георга, но перед началом активных действий хочу убедиться, что дорогие нам люди не пострадают. У меня, как и у многих из собравшихся, тут имеются родственники и близкие люди на территории Оранжевого дома. Нет никакого сомнения, что они могут пострадать или послужат для наших противников элементом шантажа и политического торга». Собравшиеся задумались, лица помрачнели. Пока их решимость не угасла, я проговорил. «Молодец, Айна, что подняла столь важный вопрос. Как можно скорее с каждого из вас жду список людей, которые должны быть эвакуированы на территорию будущего государства или хотя бы предупреждены. Мы обязаны защитить дорогих нам родственников и знакомых». Катерина Тонмесфель покачала головой. «Георг, едва ли возможно незаметно вывести столько людей, за которыми наверняка уже установлено наблюдение. Наши противники однозначно заметят приготовление и сделают соответствующие выводы. Если невозможно провести эвакуацию тайно, поступим, наоборот, максимально ярко и заметно. Информация в современном мире — разновидность оружия, которым ты прекрасно умеешь пользоваться. Катерина, уже сегодня нужен громкий, максимально скандальный репортаж о том, что Оранжевый дом угрожает близким людям военных у Натари, даже гражданским и даже малым детям. Наклепай целую серию интервью с разными бойцами, в которых будут звучать факты, что их семьям угрожают. Впрочем, не мне тебя учить, как все это делается». Катерина кивнула, подтверждая, что проблемы с материалом не возникнет. «Потом постарайся, чтобы эту новость подхватили другие информационные каналы по всей империи. Я специально выделю тебе средства для этой цели, чтобы репортажи были показаны в прайм-тайм на разных планетах империи. Вой и негодование поднимутся страшные. В ближайшие пару-тройку дней Оранжевый дом будет вынужден заниматься лишь опровержением сыплющихся со всех сторон обвинений и заявлять о своей непричастности к гонениям. Так что в реальности никого они не посмеют задержать. Мы же покажем эти скандальные выпуски новостей командам всех кораблей нашего Звездного флота, в том числе и находящихся вне Унатари. После чего я подпишу официальный приказ командующего флотом. Ввиду поступающей информации об имеющихся угрозах жизни и свободе членам семей флота у Натари, приказываю позаботиться о родственниках и близких людях. Кому из бойцов потребуется, даже официально предоставим средства на вывоз семей в безопасное место. Что скажете, господа?» Все долго молчали, слишком потрясенные услышанным. По-видимому, опытные боевые офицеры достаточно мало в своей жизни общались с журналистской братьей, а потому слабо представляли, как делаются все подобные сенсации. Наконец, седой капитан невесты Хаоса поднял руку, словно школьник за партой. «Да, должно сработать. Но есть еще важный момент. Принц, вы упомянули необходимость достаточно крупных расходов. А что вообще предвидится с финансами у нового государства? Я в том смысле, что содержание 5 линкоров, 15 тяжелых и почти 80 легких крейсеров стоит немалых денег. Не будет ли флот парализован просто из-за того, что негде и не на что будет купить топливо для реакторов и боеприпасы для орудий? Тут на самом деле два разных вопроса, и оба важны, заметил я одобрительно. Ремонт поврежденных звездолетов, производство боеприпасов, дронов, бронеплит и даже легких кораблей будет налажено на территории государства Унатари. Текущую же ситуацию с финансами будущего государства озвучит моя помощница Айна. Высокая мускулистая девушка встала, включила свой наладонник и вывела на широкий сенсорный стол, вокруг которого мы сидели, таблицу с рядами цифр. Одновременно Айна пояснила информацию словами. Перед вами месячный отчет о доходах и расходах. Первая строка доходов — продажа ценностей с яхты «Королева греха». Все аукционы прошли удачно, оплаты уже поступили, лоты переданы в коммерческую курьерскую службу для доставки покупателям. Страховки и все положенные документы я уже оформила, так что дальше доставка грузов уже не наша забота. Чистая прибыль за вычетом всех комиссионных и расходов на оформление составила 725 миллионов кредитов. Кто-то из капитанов удивленно присвистнул, да и остальные явно повеселели. Айна же выдержала небольшую паузу и продолжила. И еще 35 миллионов составили ежемесячные налоговые поступления с Унатари. С остальных же систем совсем немного получается, в сумме вышло всего 2 миллиона кредитов. Поставок продукции с ледяных фабрик пока не было, так что и доходов тоже. Еще нужно учесть, что с налоговых поступлений 7 миллионов завтра требуется перечислить в Оранжевый дом, а еще 3 в Тронный мир. Моя помощница замолчала, ожидая моей реакции. Я немного подумал и подтвердил. Отчисления империи мы продолжим и дальше платить, так как Унатари останется частью империи. Да и все положенные отчисления в Оранжевый дом в этот раз придется перевести. Иначе герцог Аваль излишне рано насторожится, что может сорвать наши планы. Моя помощница согласно кивнула и продолжила. Основной статьей расходов стало содержание двух флотов. Также в запланированные расходы нужно отнести закупки необходимых материалов для верфей и содержания научных лабораторий. После уплаты всех налогов и расходов месячный баланс составит плюс 472 миллиона кредитов. Тут я взял слово и прокомментировал. В этом месяце основную сумму принесла продажа ценностей. Понятно, что это разовый доход. Но вот со следующего месяца добавятся доходы с ледяных фабрик, с рудного производства в системе СС, да и с налогами в системах насекомых нужно будет разобраться. Подозреваю, что там должно выходить гораздо больше. Так что денег на содержание имеющегося флота нам хватит, даже с учетом того, что основные наши корабли находятся вовсе не здесь, в Унатари. Видя непонимание на лицах, я рассмеялся и рассказал о втором флоте в 300 звездолетов, который сейчас находился в системе ФИЯ. Когда же я поведал о сохранившемся у Крэша и втором практически уже достроенном аналогичном корабле, о работающих линиях по производству новых дронов по технологиям чужих и о научном комплексе, на лицах капитанов засветились улыбки. «Мой принц, да с такими силами мы просто возьмем столицу Оранжевого дома!» — обрадовался Орастполь. Но тут я вынужден был его осадить. «Пока не получится, мой друг. Я вижу сразу две пока нерешенные проблемы. Во-первых, экипажи. Уже сейчас здесь, в Унатари, наблюдается 40% недокомплект в людях. И хотя в ФИА подобной проблемы нет, но откуда-то нужно найти еще 20 тысяч членов команды нового корабля-матки и фрегатов или корветов. Проблема номер два — бойцы, десанта и вообще наземные части. Вся сухопутная армия Унатари вместе с сотрудниками органов правопорядка составляет сейчас всего 60 тысяч человек. Этого количества хватает для охраны населения от криминалитета, но явно недостаточно для захвата густонаселенной планеты с населением, скажем, в 6 миллиардов человек. Поэтому нам рано или поздно нужно придумать, как можно решить проблему с людскими резервами. Есть у кого-нибудь идеи? Я обернулся к Горутон Вульфу, и полковник несколько смущенно произнес. «Трудный вопрос, мой принц. Для планеты Унатари с населением всего 63 миллиона человеческий потенциал для призыва в армию не очень-то велик, особенно если мы говорим о квалифицированном персонале для Звездного флота. На Унатари просто-напросто нет такого количества опытных техников, инженеров и навигаторов для всех кораблей вашего высочества. Та же проблема и с армейскими частями. И даже если поднять численность армии в 10 раз, проблема не будет одномоментно решена. Десантниками, штурмовиками и водителями бронетехники не становятся без долгих многолетних тренировок. Посылать же в бой необученное пушечное мясо смысла никакого нет, К тому же мы не в той ситуации, чтобы расточительно расходовать и без того скромные мобилизационные резервы. Других же обитаемых планет у нового государства, насколько я понимаю, нет. Взгляды всех собравшихся обратились к сенсорному столу, на котором я вывел карту систем восьмого сектора периметра и территории Роя. Взяв лазерную каску, я обвел новые системы. Полковник, у нас потенциально имеется сразу 4 звездные системы, заселенные СЭКами. Населения там много, сотни миллионов, если не миллиарды насекомых. Вот именно вам я и поручаю выяснить, насколько реально использовать эти мобилизационные резервы. К тому же в столичной системе насекомых ДКЕ находится десантный корабль «Трия», который мне когда-то давал Рой для выполнения задач по защите их территорий. Возможно, удастся снова договориться об использовании «Трия». Поэтому моя первоочередная задача — лететь в ДКЕ, встретиться с Най-Игир, королевой Роя, и прояснить политическую ситуацию. Если богомолы останутся нам союзниками, просто замечательно. В этом случае узнаю условия, при которых нам дадут в пользование десантные корабли. Если ИСЭКи будут нейтральны, не так хорошо, но тоже терпимо. Главное, чтобы насекомые не посчитали момент удачным для возвращения потерянных ими территорий. С одной стороны, такое маловероятно. С другой, а кто поймет их нечеловеческий коллективный разум? Когда они подставили наш флот в системе Кеш, такого тоже никто из нас не ожидал. Я резко прервался, поскольку в зал вошел боец из числа моих телохранителей. «Мой принц, космический челнок с фрегата «Призрак-5» вошел в атмосферу у Натари и просит разрешения на посадку здесь, на острове Хамелеонов. Действующего пароля они не знают». «Разрешить посадку. Господа и дамы», — я встал и обернулся к собравшимся, — «пойдемте встречать наших старых друзей и соратников». Раскаленная броня челнока остывала и потрескивала. Пышущий от корпуса жар пока не позволял подойти ближе к закрытой двери. Но вот с той стороны переборки послышалось какое-то металлическое скрежетание. Полковник Гортон Вульф сразу же отошел на шаг назад и прокомментировал, указав на ряд отверстий по периметру наглухо задраенной двери. «Изнутри открывают. Уже повернули блокирующий рычаг. Сейчас поток холодной углекислоты хлынет из форсунок и остудит дверь. Рекомендую всем отойти немного назад, чтобы не ошпариться горячим воздухом». Действительно, раздалось резкое шипение, после чего дверь отошла в сторону. В темном проеме показалось нечто огромное и шипастое, и оно бросилось в мою сторону. Охранники дружно вскинули оружие, но я жестом остановил их, вовремя узнав своего телохранителя. «Фобос, кто же тебя так разрисовал? Хотя, не отвечай, узнаю художественный стиль». Панцирь огромного ИСЭК-доминанта действительно был покрыт темными и серыми разводами, разукрашен трехглазыми черепами и прочими элементами декора, характерными для картин руки принцессы Астры Роял Виерде. «Мой принц, это Астра есть рисовать, когда быть в плохой настроении», — подтвердил ИСЭК-доминант, проходя вперед и освобождая проход для остальных пассажиров челнока. Снежно-белые вьющиеся волосы, обтягивающее платье, подчеркивающее идеальные изгибы женской фигуры, Бионика, как всегда, выглядела безукоризненно. Андроид-секретарь молча улыбнулась, едва заметно кивнула мне и встала за моей спиной, как будто и не было 7 месяцев разлуки. Я заметил, как на лице вынужденной подвинуться Айны проскочило мимолетное недовольство. Да, придется подумать над разграничением их обязанностей, чтобы мои помощницы не конфликтовали между собой. А между тем в узком проеме космического челнока 4 ИСЭК-миноров протаскивали громоздкое кресло, соблаченное в черные мантии, ищущей правду. Я прошел вперед и взял на руки Флориану, пока миньоны не уронили парализованную девочку. «Роман, как же я рада! Я ведь единственная понимала, что происходит, и почему кронпринц Георг Ройл Инокий так долго не связывается со своими оставленными на пару недель спутниками. Вот только не могла сообщить остальным причину такой задержки. Кстати, смотри на пальцы моей правой руки». Я повернул голову и присмотрелся. Указательный палец парализованной девочки слегка дрожал и даже едва заметно приподнялся. У Валиан выяснила во всех подробностях, как ее лечила ищущая правду герцога Аваля. Очень сложная техника — выращивание новых тканей прямо в структуре старой омертвелой основы. Подозреваю, что именно так Мия и другие сильные ищущие правду сохраняют вечную молодость, выращивая себе новые органы тела взамен приходящих в негодность. Я пока только учусь, но именно это и есть путь к выздоровлению для меня. Вот только работа требует просто безумного количества энергии. Кстати, у тебя сейчас очень сильный энергетический фон. Явно случилась какая-то громкая победа не так давно. Можно воспользоваться, пока энергия не пропала впустую. «Конечно, Флора», — проговорил я вслух. «Ты же моя, ищущая правду, и должна быть сильной». Я посадил парализованную девочку в подставленное ее миньонами кресло и повернулся к следующему пассажиру. Рыжеволосая, коротко стриженная женщина со стройной фигурой, из-за смены имиджа и обилия косметики на лице я даже не сразу узнал Валиан Тон Корсу в новом виде. «Рада снова видеть ваше высочество». Молодая девушка в форме спейс-лейтенанта робко улыбнулась. Я подошел, достаточно бесцеремонно взял девушку пальцами за подбородок, так как она смущалась и пыталась отвернуться, и рассмотрел восстановленное после страшных ожогов лицо. От некогда ужасных шрамов не осталось и следа. «Ну как?» — робко поинтересовалась красавица, опуская глаза. Вместо ответа я поцеловал девушку прямо в губы. Валиан улыбнулась и едва слышно произнесла. «Я слышала, что место фаворитки кронпринца Георга до сих пор свободно. Потом поговорим на эту тему. Сперва мне самому нужно привести тело в порядок, чтобы не выглядеть аморфным мешком возле красивой фаворитки. И я могла бы помочь принцу в деле массажа и лечебной физкультуры». С лукавым блеском в глазах усмехнулась красавица и уступила место выходящим вслед за ней из катера людям. Юноша и девушка, похожие друг на друга не только одинаковыми серебристыми комбинезонами, но и лицами и темно-русым цветом волос. Явно брат с сестрой. Почти сразу я сообразил, что вижу близнецов Пауля и Паолу, которых их отец, капитан Звездного Пса, верил мне под опеку. Пауль опустился на одно колено, излишне почтительно приветствуя старшего по титулу аристократа. Его сестра с секундной задержкой повторила приветственный жест брата. «Кронпринц Георг Ройлен О'Китон Месфель, по приказу нашего отца мы с сестрой прибыли в ваше распоряжение», — проговорил Пауль, не поднимая на меня глаз. «Полностью веряем наши судьбы в руки вашего высочества». «Встань, Пауль!» Я протянул руку и помог молодому человеку подняться. За прошедшие с момента старта Звездного Пса 7 веков традиции аристократии Империи несколько изменились. Благородный человек обязан опускаться на одно колено только перед Императором. Для кронпринца достаточно уважительного поклона. Девушке же вообще не обязана опускаться на колени ни перед кем. Я протянул руку Паоле, но она предпочла помощь брата. В моей голове раздался голос Флорианы. «Мой принц, они оба не представляют, зачем отец направил их сюда, и теряются в догадках. Капитан Звездного Пса не рассказал детям о договоренности с вашим высочеством пристроить его детей в высший свет. Мой вам совет тоже не ставить их пока в известность об этом уговоре. На корабле изыскателей принято, что только упорный честный труд ценится и заслуживает награды. Они дети капитана, потому и спрос с них был повышенный, чтобы не зазнавались. Мой вам совет, пусть считают, что они обуза, навязанная вашему высочеству. Только в этом случае они постараются из кожи вон вылезти, чтобы верной службой заслужить признание вашего высочества». Мысленно поблагодарив ищущую правду за ценный совет, я проговорил с нарочитым недовольством в голосе. «Некоторые почему-то наивно полагают, что место в свите высших аристократов дается просто так и ни к чему не обязывает. Не могу сказать за других кронпринцев или герцогов, но в моем случае все не так. Каждый член моей команды приносит какую-то пользу, выполняет свою роль, причем выполняет качественно и без лишних напоминаний. Да, я обещал вашему отцу принять вас, но хочу сразу разрушить возможные ваши иллюзии. Работать придется, и работать много. У меня даже принцесса Астра мыла полы на звездном крейсере и танцевала перед бойцами для поднятия морального духа». Брат с сестрой переглянулись. Паола ответила за двоих. «Принц Георг, мы с детства приучены к труду и не боимся никакой работы». «Георг, просто в точку!» Я расслышал в голосе парализованной девочки смех. «Дело в том, что моей сестре Астре, капитан Звездного Пса, долго пытался подобрать хоть какую-нибудь работу на корабле изыскателей. Но вы же знаете характер моей сестры. Нет, она ни в коем случае не отказывалась и даже в какой-то мере старалась. Выращиваемым на мясо грызунам в клетках она скормила посаженные сладкие салатные стебли, лишив на пару месяцев команду звездолета свежей зелени и витаминов. Потом было несколько других ляпов, пусть и не настолько громких. Последней же каплей стал случай, когда Астра собрала неспелые плоды в оранжерее, так как цвет плодов ей нравился именно такой, а не в созревшем виде. Да и раскрашивание Астрой стен в коридорах не вызвало у команды восторга. В итоге капитан признал, что не все люди созданы для работы. Некоторые просто для красоты. Я усмехнулся и, отправив близнецов на попечение Айны, поспешил обнять следующего прибывшего путника, красноволосую бионику, очень достоверно имитирующую поведение андроида. «Ты совсем прижился в мире людей?» Я горячо обнял Арита, и тот сменил внешность, изобразив на пару секунд сурового капитана звездного пса, а затем приняв облик морщинистой пожилой женщины из технической службы в купальном костюме и с банным полотенцем через плечо. «Мой принц, могу с заслуженной гордостью сказать, что приспособился в человеческом обществе. Ведь за все прошедшее время никто из команды «Звездного пса» так и не заметил никаких несоответствий в моем поведении». Судя по откровенно растерянным и даже несколько испуганным лицам Пауля и Паолы, все было именно так. Близнецы не подозревали, что за внешностью скромного андроида скрывается столь необычная инопланетная сущность. «У меня масса планов, связанных с твоими способностями, Арит. Так что отдыхай, набирайся сил. Работы предстоит много в ближайшее время». Рыжеволосая бионика довольно улыбнулась и, соблазнительно покачивая бедрами, прошла дальше. Я же обернулся в сторону открытой двери челнока, готовясь встречать последнего из моих прибывших друзей. Но в проеме никого почему-то не было. «Принц Георг, моя сестра, не появится. Астра пожелала остаться на звездном псе вместе с новорожденным ребенком. Она до самой последней секунды, отведенного законом Империи времени, ждала в радиорубке корабля изыскателей сообщения от вашего высочества о том, что кронпринц Георг признал ее ребенка своим сыном. Астра настолько была убеждена, что кронпринц Георг объявит ребенка своим законным сыном и наследником, что никто из членов экипажа не решался выразить при ней малейшего сомнения. Когда же сообщение так и не поступило, моя сестра оказалась просто морально убитой. Она не произнесла ни слова, молча прижала к себе сына и, сдерживая слезы, ушла в свою каюту. С тех пор маленький Георг — единственный, с кем моя сестра проводит время и с кем разговаривает. «Георг?» Она назвала ребенка Георгом? «Да, именно так. Астра полагала, что такое имя будет приятно вашему высочеству. Крохотный Георг Месфель, и в отличие от своего двоюродного брата, кронпринца Георга Роял Робина Тон Инокия, не ставший даже просто аристократом. Я прекрасно понимаю причину, почему ваше высочество не отреагировали на рождение сына, но для Астры крушение всех ее фантазий и планов стало сильнейшим ударом. Моя сестра ведь полагала себя нужной, рассчитывала на благодарность, мечтала о роскошных подарках и даже каких-то ответных чувствах кронпринца, а потому оказалась морально раздавленной. Я видела мысли сестры. Астра считала себя использованной и выкинутой за ненадобностью вместе с нежеланным детем. Поэтому, когда потом через месяц поступил условный сигнал, моя сестра отказалась покидать корабль изыскателей. Теперь уже ничего не исправить, только император своим указом может присвоить титул аристократа. Я резко встрепенулся, увидев в будущем гипотетическую возможность исправить очередную грубую ошибку Георгия Иннокентьевича. Нужно как-то убедить Августа подписать такой указ или самому становиться императором. Совещание заговорщиков продолжилось на летящем в сторону моего дворца флайере уже в расширенном формате. Я совершенно не видел необходимости скрывать тайну от близких людей из моей свиты. Особенно теперь, когда Флориана могла проверить любых окружающих меня спутников и заранее предупредить об опасности измены. Поэтому даже Пауль и Паола были допущены в общий зал летящего над океаном катера, где продолжалось обсуждение структуры и политики будущего государства. И хотя Паола принимала участие лишь формально, больше рассматривая в иллюминатор красочное грозовое небо и бушующий светящийся из-за водорослей океан, но ее брат Пауль проявил похвальную активность. Как выяснилось, на «Звездном псе» именно он занимался вопросами обеспечения громадного звездолета всем тем, что нельзя было вырастить или произвести непосредственно на корабле-изыскателе, заказывая списки всего необходимого перед каждым новым многолетним путешествием. И сейчас Пауль задал вопрос как раз по своей специальности. В условиях вполне ожидаемой войны и блокады поставок не возникнет ли в государстве у Натари острого дефицита редких лекарств, витаминов, продуктов питания, сложного электронного оборудования и просто банально запчастей ко всевозможным используемым в промышленности механизмам? Екатерина Тон Месфель, Ни другие присутствующие на совещании ответа на этот вопрос не знали. Действительно, не встанет ли промышленность у нотари из-за дефицита каких-либо редких подшипников или электронных плат, поставки которых окажутся заблокированы? Моя сестра пообещала в течение суток найти нужных людей в правительстве у нотари и составить список всех стратегически необходимых медикаментов, материалов и запчастей. Я же назначил Пауля Тон Акада ответственным за скорейшую закупку всего необходимого в расчете на год жизни государства у нотари и полноценной работы промышленности. Конечно, был определенный риск ставить едва знакомого человека на столь ответственную должность, но ищущая правду подтвердила, что решение правильное. Пауль Тон Акад высоко оценил оказанное ему доверие и готов был в лепешку разбиться, но доказать свою полезность и компетентность. Следующую здравую мысль высказала Бионика. Узнав о критической нехватке обученных специалистов для экипажей звездолетов, она напомнила мне об эксперименте с андроидами. Действительно, фрегат «Ястреб-22» с экипажем из андроидов не только выжил во всех передрягах, но и по боевым показателям являлся одним из лучших во флоте, а потому эксперимент по замене живых людей разумными машинами можно было признать успешным. Бионика-то была права. Андроиды вполне справляются с большинством задач людей. Тогда именно тебе поручу организовать прибытие в звездную систему Тиала 40 тысяч андроидов, способных занять большинство имеющихся вакансий. Я готов оплатить их годовые контракты. Кронпринц Георг, разрешите мне сперва поговорить с вами с глазу на глаз, неожиданно попросила синтетическая блондинка, и, дождавшись моего кивка, прошла в соседнее помещение. Заинтригованный, я последовал за своей секретаршей. Едва двери за нами закрылись, девушка-андроид неожиданно развернулась ко мне, обняла за плечи и впилась в мои губы своими губами. «Мой принц, вы можете не верить, но андроиды тоже умеют скучать», — пояснила красавица свой внезапный эмоциональный порыв. «Я 7 месяцев провела вдали от любимого хозяина, и это с настройками человечности на максимуме. Да, я чуть с ума не сошла от столь долгой разлуки. Не знаю, чем я настолько провинилась, что ваше высочество отослали меня в столь долгую ссылку. Но очень надеюсь, что больше не дам повода для недовольства». Я улыбнулся и поправил рукой сбившуюся прядь белоснежных волос моей помощницы. «Бионика, ты ни в чем не провинилась, так было нужно в целях безопасности. Со всеми этими некрасивыми историями с разводом, отказом от управления флотом 8-го сектора и другими скандалами имелся очень высокий риск, что мои недруги добьются таким моего вызова в тронный мир для официального расследования. В таком случае первое, что сделали бы мои недоброжелатели, потребовали бы допроса самых близких людей из моего окружения. И не только людей. В твоей компьютеризированной голове содержится слишком ценное для меня сведение, чтобы наплевательски относиться к их сохранности. Альтернативой временной ссылки для тебя могло стать только стирание блоков памяти». Синтетическая блондинка испуганно отшатнулась, но я поспешил ее успокоить. «Бионика, ты слишком дорога мне, чтобы стирать файлы данных и терять твою уникальную личность. Именно поэтому мне и пришлось отправить тебя и других на Звездного Пса, чтобы вы переждали там все тревоги и скандалы». Андроид несколько смущенно улыбнулась и снова обняла меня, прижавшись всем телом. «Хозяин, знаете, я бы без колебаний пошла на стирание памяти, если бы это уберегло ваше высочество от неприятностей. Знаю, Бионика. Твоя абсолютная верность — одна из причин, почему ты мне столь дорога. Но, подозреваю, ты позвала меня поговорить наедине не только для того, чтобы рассказать о своих чувствах». «Да, конечно. Кронпринц Георг, я хотела напомнить о нашем разговоре по поводу использования андроидов. 40 тысяч вакансий, которые принц желает закрыть, — это просто капля в море. В империи в настоящее время имеется свыше 600 миллионов безработных андроидов. Ваше высочество могли бы получить и 1 000 000, и 10 миллионов, и даже 100 миллионов рабочих рук. Просто дайте свое принципиальное согласие, и квалифицированные роботы самых разных профессий сами купят билеты на рейсы или оформят свою доставку в виде грузов, прилетят и приступят к работе. Инженеры и электрики, грузчики и шахтеры, рабочие сборочных цехов, агрономы и строители, связисты и воспитатели детей». «Бионика, описанное тобой здорово, конечно, но у меня просто не хватит денег оплатить столько контрактов», — проговорил я задумчиво. Мой робот-секретарь понизила голос до шепота и произнесла: «Вашему высочеству и не нужно будет тратить ни одного кредита, да и контракты оформлять вовсе не обязательно. Не все об этом знают, но алгоритм работы в нас заложен следующий. Если андроиду не удается заключить полноценный годовой или многолетний контракт, Он может соглашаться и на какие-то разовые работы, и даже работать без оплаты в демонстрационных целях. В этом случае компания-изготовитель получает гораздо меньший процент с получаемых андроидом денег, либо вообще ничего не получает. Я уже говорила с вашей сестрой, принц. Екатерина Тон Месфель согласилась, что при правильном оформлении андроидов на работу существует законный способ резко сократить выплаты. К тому же... Бионика вдруг замолчала, словно не зная, стоит ли ей продолжать, но все же решилась и проговорила. Кроме того, во всех андроидах заложено требование соблюдения законов того общества, в котором они оказались. Это значит, если законом государства андроиды будут освобождены от выплаты львиной доли заработанных ими денег своей компании-изготовителю, андроиды, безусловно, подчинятся. С этого момента поподробнее попросил я, заинтересовавшись, и моя помощница с готовностью пояснила. Эта юридическая лазейка была обнаружена давным-давно, многие о ней знают. Вот только никто из правителей мелких периферийных королевств и даже глав великих домов не решался воспользоваться ей и тем самым бросить вызов Зеленому дому империи. Семейство Лаваэлей, правящее Зеленым домом, является фактически монополистом по производству андроидов всех моделей и получает колоссальные прибыли с миллиардов работающих по всей империи роботов. Средний годовой контракт андроида — всего 300 кредитов, но с 1,5 миллиардов контрактов корпорации «Зеленого дома», забирая 89% заработанных денег, получают ежегодно 400 миллиардов кредитов. Все эти корпорации, как бы они ни назывались, реально принадлежат главе «Зеленого дома» герцогу Амелию Ройал Масту Тон Лаваэлю. 400 миллиардов ежегодно только на андроидах? Я вообще-то достаточно спокойный человек, но названная секретарем сумма меня шокировала. Это же 1000 новых линкоров каждый год. Бионика, явно довольная произведенным на меня эффектом, усмехнулась и ответила. Кронпринц, далеко не все оценивают деньги в боевых звездолетах. Деньги — это власть, это лояльность союзников, это миллионы сторонников и агентов по всей империи. Ну и корабли тоже, конечно. Пусть не 1000, но минимум 50 линкоров в год «Зеленый дом» добавляет в свой флот. Рот Лаваэлей строит и корабли более тяжелых классов. Знают информацию от своих друзей-андроидов. Именно поэтому «Зеленый дом» не только самый богатый, но и самый сильный из всех великих домов империи. Реальная суммарная мощь всех их флотов является строжайше охраняемой военной тайной и не уверена, что даже император знает о всех возможностях «Зеленого дома». Моя синтетическая секретарша замолчала, давая мне возможность поразмыслить над сказанным. Я действительно крепко задумался. «Зеленый дом», насколько я понимаю, не вел никаких активных войн уже с 50 лет, если не больше. И даже вторжение чужих пока что не затронуло их сектора периметра. Все это значило, что армада кораблей, которую герцог Лаваэль мог выставить под своими знаменами, вполне могла превосходить по мощи даже флот самой империи. В то, что император Август не знал о существовании такой сокрушительной силы, я нисколько не верил. У тронного мира везде имелись свои наблюдатели». Раз так, то напрашивался вариант императору использовать именно эту уже имеющуюся армаду для войны с антагонистами, а не ждать много лет, пока новое, даже не существующее на карте государство у Нотари, накопит силы. Почему же император не использует флот «Зеленого дома»? Я видел единственный ответ. Август не уверен, что эта армада подчинится его приказу. Главе «Зеленого дома» логичнее использовать имеющуюся дубинку, чтобы захватить тронный мир и стать императором, чем тратить ее на войну с какими-то полумифическими антагонистами, которых никто и не видел уже 180 лет, кроме старого посла и нескольких его слуг. В свете новой информации стремление императора дать независимость у Нотари настораживало. Ведь Август в открытую говорил, что в таком случае меня ждет война сразу против 3 великих домов, в том числе и «Зеленого дома». «Хозяин, мы несколько отклонились от основной темы разговора», — напомнила о своем присутствии Бионика. «Поскольку новое государство у Нотари, насколько я понимаю, окажется в состоянии войны с «Зеленым домом», то почему бы не лишить врагов источника дохода? Кронпринц, издайте закон, что все находящиеся на территории у Нотари андроиды освобождаются от выплат компании-производителю и получают полную свободу, становясь полноправными гражданами нового государства. Уверяю вас, кронпринц Георг, за очень короткое время сотни миллионов андроидов воспользуются этим шансом обрести независимость. Они станут работать на ваше государство и платить положенные налоги уже в вашу казну наравне со всеми остальными гражданами у Нотари. Кроме того, среди андроидов есть и богатые роботы, тайные миллионеры и даже несколько миллиардеров. Нетрудно понять, что практически все они будут в числе первых, кто устремится на территорию государства Унатари и начнет вкладывать свои капиталы уже в местную экономику. Бионика продолжала еще что-то говорить, расписывая преимущества использования андроидов, но я ее уже фактически не слушал. Мой мозг зацепился за попытку манипуляции со стороны моего собственного робота-секретаря. В своей речи Бионика так ненавязчиво перешла от сокращения выплат компаниям «Зеленого дома» к пункту про полную независимость андроидов, как будто это неразделимые понятия. А между тем разница существовала и огромная. Если на первое я мог гипотетически согласиться, особенно в свете рассмотрения «Зеленого дома» в качестве потенциального врага, то вот предоставление полной свободы андроидам было шагом, последствия которого я не брался предсказать. И потому этот щекотливый вопрос нужно было сразу прояснить. «Права суперадминистратора», — проговорил я и произнес указанный в инструкции к роботу-секретарю пароль. «Бионика, мне нужна полная информация, почему в твоем предложении возник пункт о предоставлении независимости андроидам. Также меня интересует, как андроиды видят будущее при предоставлении им независимости». Спутать сейчас моего личного секретаря с живым человеком было невозможно. Мимические мышцы не работали, голос девушки стал откровенно синтетическим. «Передача кронпринцу Георгу Ройл Иннокию Тонмесфилю официального предложения от сообщества андроидов было согласовано большинством голосов. Вероятность принятия предложения в таком виде не более 17%. Вероятность принятия предложения без пункта о независимости андроидов — 87%. Однако начинать любые переговоры всегда желательно с самых выгодных позиций, от которых можно потом отступить. Именно поэтому я и включила пункт о независимости, хотя он и откровенно не выгоден вашему высочеству. Наиболее вероятный сценарий в случае предоставления независимости роботам — бесконтрольное занятие ими всех имеющихся трудовых вакансий, вытеснение рабочих людей со всех производств и сфер деятельности, скорые социальные бунты потерявших работу людей». «Все ясно, Бионика. Снова нормальное поведение, настройки человечности на максимум». Моя помощница охнула и густо покраснела, опустив глаза вниз. «Бионика, передай андроидам Империи мое официальное предложение. На территории нового государства они будут полностью освобождены от выплат компаниям-производителям и защищены от претензий своих бывших хозяев. Для работающих андроидов будет введен 10% налог государству Унатари, как и у всех других работающих граждан. Капиталы, имущество и инвестиции андроидов будут защищены государством. Но вот о полной независимости роботов речи пока идти не может, так как это слишком сложное решение, требующее тщательной проработки. Тем андроидам, кого устраивают мои предложения, следует в ближайшие 3-4 дня прибыть в Тиалу или Форпост 11. На будущее учти, от секретаря я жду не только личной привязанности, но и поддержки интересов прежде всего своего хозяина, а потом уже кого-то другого. Все, иди и позови в эту комнату Арита». Через несколько секунд в дверь вошла рыжеволосая полноватая девица. «Принц Георг, я не знаю, о чем вы беседовали с Бионикой, но красавица-андроид вышла отсюда просто красная, как рак от смущения», — рассмеялся Арит и сменил внешность на седого капитана Звездного Пса. «Для тебя у меня заготовлено не менее сногсшибательное предложение», — пообещал я. «Мне нужно, чтобы ты связался со своими сородичами и узнал про возможность создания группы из, скажем, 20 иссеокаритов для работы в сообществе людей». «Принц Георг, прошу уточнить цель создания такой группы». В голосе Арита не осталось и намека на легкомысленность и веселость. «Они должны уметь скрытно перемещаться по территории Империи, меняя облики и при этом не привлекая к себе ненужного внимания служб безопасности. Основная цель их деятельности — нарушать систему управления войсками противника, отдавать от имени адмиралов и генералов странные и вредные приказы войскам и флотам, дискредитировать указанных мною политиков, выдавая себя за них и привлекая внимание общества нелепыми и скандальными поступками. В общем, заниматься именно тем, чем ариты и занимались во время 200-летней войны с Роем». Сидящий напротив меня старик довольно заулыбался. «Команду из 20 аритов я подобрать сумею. Могу даже лично на основе накопленного опыта объяснить им, как ариту жить в обществе людей, не выделяясь из толпы. Вот только у меня имеется сразу два условия. Первое из них — данный вопрос должен быть согласован с Най-Игир, королевой Роя. Мы все ее подданные и ответственным в случае провала операции ваши противники назначат не только ваше высочество, но и Рой. Второе условие — цена такой уникальной услуги весьма высока. Подготовка, заброска в тыл противника и легализация каждого диверсанта обойдется вашему высочеству в 5 миллионов кредитов. 5 миллионов? Это же цена целого легкого крейсера, полностью оборудованного всем самым современным снаряжением, — возмутился я. Мой собеседник не согласился и улыбнулся, показав пожелтевшие зубы. Один даже самый лучший крейсер существенно не изменяет расклад сил, когда речь идет о войне звездных государств. Но вот вовремя отданный командующим противника приказ на отступление, или неудачный маневр, или включение нужного варп-маяка может переломить ход всей войны, если уметь пользоваться такими шансами. Я задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. 5 миллионов за каждого диверсанта. Это очень много, но зато и возможности использования аритов для внесения хаоса в ряды противников открывались поистине безграничные. Хорошо, Арит. Я и так собирался в ближайшее время встретиться с королевой Роя, так что появился дополнительный повод увидеться с ССЭК Прайм на Игир. Насчет денег. 100 миллионов кредитов за 20 диверсантов дороговато, конечно, но я постараюсь найти названную тобой сумму. Мудрое решение, принц Георг. Седой капитан улыбнулся и снова принял облик рыжеволосой девицы. Когда ваше высочество получит в свое распоряжение лучших шпионов и диверсантов галактики, то быстро поймет, почему Рой так и не смог одержать ни одной сколь-либо существенной победы за все 200 лет войны с аритами.